Глава 17. Вы погибли. Потерян опыт. 9,8% от текущего. Внимание! Пользуйтесь свитками и умениями, снижающими потери опыта после смерти, или услугами игроков с высоким уровнем воскрешающих умений. Внимание! При повторной смерти вы можете потерять набранный уровень. Вы возродились на текущей точке прирождения. Запертые земли. Хребет гранитной стены. Рудник «Гнилое ущелье». Текущий владелец – банда Агитрика. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах. Рос поднялся, кивнул стоящему в трех шагах Агитрику. «Привет, давно не виделись». «Глупое мясо не выполнило важное поручение». «Глупое мясо решило глупо умереть. Нельзя верить глупому мясу». «А ты ничуть не изменился». Агитрик осклабился. «Я был велик. Я есть велик. Я буду всегда велик. Я не глупое мясо. Ты хочешь взять кирку и опять долбить руду? У тебя только это и получается. Ты безнадежно жалок». «Ты чего? С цепи сорвался? Какие-то проблемы?» «Я недоволен. Ты подвел старейшин. Зачем вообще сюда вернулся? Не надо было вообще возвращаться. Лучше бы пропал, а это не позор». «Я выполнил поручение ваших старейшин. Теперь надо передать им послание императора». «Врешь! Ты глупое мясо! Ты должен был прийти с ответом в степь, а не умирать где-то глупо и лететь потом сюда!» «По условиям задания я не могу пользоваться телепортами, если это не предусмотрено. Но умирать мне никто не запрещал. Ты хоть представляешь, сколько времени я бы потратил, если бы пошел пешком? До столицы Запада очень далеко. Тебе, косолапому, за целую жизнь столько не пройти». «Глупое мясо обзывается? Так нельзя делать!» «Если кто и будет учить меня тактичному поведению, то это точно не ты. Где мои товарищи? Они должны были ждать здесь». «Мясо, которое было с тобой, сидело тут и ждало. Но мясу стало скучно. Оно пошло в пещеры. Наверное, тоже любит махать киркой, а не сражаться. Я люблю, когда мясо машет киркой. Тебе тоже надо за нее взяться. Все стало плохо. Рабов нет вообще. Только один. Но это ужасно смешное мясо. Оно ни за что не добудет золота». «Я пойду за товарищами, а ты готовься. Как вернемся, отдам ответ императора». «Агитрик будет ждать. Ему интересно, врет или правду говорит глупое мясо. Он не верит, что у глупого мяса есть ответ. Он думает, что глупое мясо врет. Утром здесь будет великий Тардатырч. Он не найдет ответ императора и будет недоволен глупым мясом. Может, даже отдаст его мне, чтобы оно в руднике отработало свою большую вину». Общаться с неписем, которым управляет не слишком продвинутый искусственный интеллект, невеликое удовольствие. Одни и те же заезженные реплики, весь разговор крутится вокруг нескольких тем, за пределы которые выйти не получится. Так что Рос не стал терять время, развернулся и пошел по хорошо знакомой дорожке. А вот и Зев старой штольни. Сюда он входил множество раз, и даже без карты знал все ее ближайшие галереи. Да что там карта? Он бы и с завязанными глазами мог там ходить. Но это если бы не было мобов. Они там очень опасные. В свое время Рос немало своей крови пролил в глубинах рудника. У входа друзей не обнаружилось, но Рос, посидев минутку, расслышал далекие звуки, не похожие на шум шахтерской деятельности. Похоже, где-то кто-то кого-то бьет. Старый рудник был похож на тот еще лабиринт, и понять, откуда доносятся звуки сражения, непросто. Но Рос, хоть и ошибаясь временами, вроде бы двигался в верном направлении, судя по усиливающемуся шуму. А затем шум стих, и пришлось остановиться. В этом причудливом многоэтажном переплетении ходов можно бродить целыми днями и не найти искомого. Лучше подождать. Потому как опыт подсказывал, если случилась одна стычка, другая не заставит себя долго ждать. Предположения Роса оправдались. Он полчаса просидел на месте, развивая зачарование, после чего шум проявил себя снова. Пошел в его сторону, но был атакован одним из обитателей подземелья. Не самая опасная тварь. С хорошей экипировкой Рос даже без помощи Пета сумел с ней совладать. Но хотелось пошалить, как мальчишке. Слишком сильно обрадовался возвращению в привычную подземную среду. Раса Рох. Что ни говори, а случайно сделанный выбор сказывается. Да и привык уже большую часть времени существовать под землей. Такова его игровая доля. Что уж тут поделаешь. Моб послушно замер. Сон сработал безукоризненно. Рос направился далее на шум битвы, но вскоре тварь догнала его с намерением покарать за то, что он заставил ее простоять без движения столько времени. На этот раз в ход пошли корни земли, и Рос опять остался невредимым, продолжая идти дальше и дальше. Так они и продвигались вдвоем. Сон, корни, сон, корни. Но это длилось до тех пор, пока не появился еще один моб. Вот тут Росу стало туго. Он не мог одновременно держать двоих, так что в дело пошло самолечение. Из какого-то упрямства даже не пытался покончить с погоней, так и тащил двоих. Когда очередной изгиб выработки вывел его к месту схватки, на нем уже висело три моба, и это начало становиться проблемой. Умирать он не боялся, ведь просто окажется у входа в рудник, но и не очень-то этого хотел. «Эй, нубы, встречайте паровоз!» – радостно выкрикнул он, бросая на себя очередную связку лечащих заклинаний. Танг, добивая огромного теневика, обернулся, печально покачал головой. «Рос, ты их со всего рудника собирал?» «Да какое там со всего? Тут три жалких мобика!» «Да мы еле одного убиваем! Куда нам столько радости?» «Просто для вас ничего не жалко!» «Ну, спасибо, верный друг! Готовьтесь к полету на перерождение!» «Да не переживай ты так, я же с вами. Давайте покажем им, где раки зимуют, а то обнаглели». «Ты без питомца?» «А зачем делить победу с каким-то ручным мобом?» «Штучка, щит тангу, и давай сон одному, а я другому. Ну а третьего начнем обижать». Пещера озарилась вспышками заклинаний, звон оружия усилился. Нордер будто второе дыхание обрел. «Монстры здесь не из худеньких». Но куда им против тройки игроков, которые здесь не один фунт лиха хлебнули? Маленькая, но спаянная группа, где друг друга привыкли понимать без слов. Вот один упал, следом второй, ну а с третьим можно было уже вообще не напрягаться. Готов. Нордер опять покачал головой. «Признаю, что ты за время отсутствия стал заметно сильнее, но все же раньше нам было куда проще». «С питомцами совсем беда. Ну, 200-го мне теперь не поднять. Игра пошутила, но кое-что еще могу, не переживайте. Вижу, и вы на месте не сидели». «Танк 102-й, а я 99-я. Неплохое место для кача нашли, а ты вообще почти не подрос». Удивилась штучка. «Я стал сильнее за счет амуниции. Вам, кстати, тоже кое-что притащил». «Что?» «Тебе понравится, обещаю». «А тут еще кое-кому вещи не помешают. Сделаешь хоть какие-нибудь?» «С кем это вы познакомились? И вообще, что здесь делаете? Рудник не лучшее место для кача. Три таких моба без меня вас бы разделали». «Не будь таким занудой. Ты оставил сообщение на форуме, и мы пришли к руднику тебя встречать. Ждали-ждали, а тебя нет и нет. Скучали, в общем. И тут из штольни вышел кто-то. Оказалось, игрок попался моба Магитрика. Ну и в рабство сразу». «Помнишь, как мы с Тангом страдали поначалу, до того, как с тобой играть стали? Жалко, в общем, стало, решили попробовать помочь. Сидим вот, охраняем этот ход. Там дальше тупик, и руда есть». «То есть опять надо притащить Агитрику золото?» «Ага». «Да когда же он уже нажрется?» «Не так много, как тогда с нами было. Всего 10 кусков. Но ты же знаешь, что тут даже один добыть трудно». «Кому как. Но не все такие крутые шахтеры, как ты». «Давайте сходим и посмотрим, что там за руда. Уж я-то в ней разбираюсь получше вас». День оказался бесконечным и богатым на сюрпризы. Один из них ждал Росса в тупиковой выработке, откуда доносился монотонный перестук шахтерской кирки. Только вместо плечистого гнома грубым инструментом размахивала куда более хрупкая фигурка. «Тири, ты-то как здесь оказалась?» Девушка обернулась, удивленно сощурилась. «А ты кто?» Росс обнаглел до такой степени наглости, что перед тем, как зайти в рудник, вернул себе изначальный ник, да и внешность подправил. Его так или иначе легко обнаруживают все заинтересованные стороны, выработав для этого какую-то малопонятную ему методику. Так какой смысл скрываться? Нубов с такими непроизносимыми прозвищами полно. Его геройские свершения широкие массы начали подзабывать, так что повышенный интерес от толп возбудившихся поклонников ему не грозит, а от остальных, как показала практика, не спрячешься. Неудивительно, что Тири его не узнала. Он ведь внешность тоже сменил, пусть не до изначальной, слишком уж она неприглядная, но все равно отличия с простаком пузырем разительные. «Да я это я, тот нуб, который тебя сюда отправил. Ты должна была ждать меня у своей точки воскрешения». «Пузырь, ты очень сильно изменился». «Болел много. Ты ее знаешь?» «Встряла штучка». «Да, она мне помогла добраться до столицы». «Вообще-то не слишком помогла, больше вредила». «Не спорь, не будь тебя, тот лучник возле водяной мельницы меня бы убил. Шансов против него у меня не было. Так почему ты здесь, а не в степи?» «Я воскресла в куче мобов. Может, они меня ждали, не знаю. У меня ни жизни, ни здоровья не было. Они легко меня скрутили своей магией и притащили сюда, чтобы я добыл их главарю 10 кусков золотой руды». «У тебя уровень упал дико. 189-й. Где 8 потеряла?» «Здесь». «Мы расстались не так давно. От голода столько раз упасть не могла. Мобы?» «Ага. Тут их полно. Пока кусок руды добудешь, несколько раз прикончат. Вещи и оружие у меня отобрали. Защищаться не могу. Могу ходить невидимкой, ты же знаешь. Но в таком состоянии работать киркой не получится. На шум приходят мобы, и я быстро оказываюсь наверху». «Хоть один кусок добыла?» 7 уже, но 2 из них благодаря твоим товарищам. Предложили помощь, я не стал отказываться». «Жалко, что столько потеряла. На таких уровнях качаться очень трудно». «Не так трудно, как говорят. После 200-го, да, тот еще ад начинается». «А ты была 200-й?» «До 201-го доходила. Я вечно так. То поднимусь, то спускаю все. Сперва до 50-го и назад. Потом, когда там проблемы начались, 100. А теперь вот катаюсь между 150-м и 200-м». «Зачем ты так делаешь?» – удивился танк. «У меня раса не совсем обычная. Это не просто стандартный горец-ассасин. Это древний горец. Такая мне случайно досталась. У нее бонус есть. При потере уровней ничего не теряю. А потом при восстановлении на каждый восстановленный дают одну дополнительную единичку к первичным характеристикам. Мелочь, но неплохо набегала, особенно в начале». «Дар последнему представителю расы?» – спросил Росс. «Да. Откуда знаешь?» «У меня такой же. И раса, как твоя, эксклюзивная. Причем получил ее, считай, бесплатно». «Я тоже не платила. Это что-то вроде лотереи». «Ага, конечно. Лотереи. Я даже догадываюсь, сколько в ней участников». «О чем ты?» «Это долгая история. Ладно, отставить руду. Успеем еще. Мне всем вам надо кое-что рассказать. Много новостей узнал из самых разных источников. Не во всем еще разобрался, но знаю точно, что мы можем легко заработать огромные неприятности. Настолько огромные, что нас запросто могут прикончить. Причем по-настоящему, а не игрушечно». «Опасные перспективы», – протянул танк. «Ага, и это при том, что не факт, что у нас получится соскочить, отказаться от такой игры. Слишком далеко увязли. Из-за меня. Извините, я об этом знать не мог». «Твоей вины тут не вижу. Мы сами выбрали, с кем нам идти». «В таком случае есть и хорошие новости. При удаче бонусы тоже светят не меньше. В общем, слушайте». Двигатели летательного аппарата заработали с тихим рокотом. Рукотворная птица, сделанная из вспененного металла, композитных материалов, пластика, малогабаритных аккумуляторов и облегченных блоков электроники, терпеливо дождалась, когда техники отсоединят от нее пуповины заправочных шлангов и кабелей, легко тронулась с места, сходу разворачиваясь к рулежной дорожке. Ненадолго остановилась, также терпеливо дождалась посадки автоматизированного транспортника, получила допуск на полосу, начала стартовый отсчет. Спустя несколько минут она приступила к воздушному патрулированию в заданном квадрате, действуя в рамках программы «Чистое небо». Введенная после серии терактов с привлечением воздушного транспорта, она должна была защитить граждан страны от повторения подобного. Легкость конструкции и установленные на размашистых крыльях и верхней части фюзеляжа высокоэффективные солнечные панели позволяли машине находиться на эшелоне несколько десятков часов. При необходимости птица могла доставить крупные проблемы любой цели. Для этого она несла на борту 4 современные ракеты разного назначения. Выбирая нужную, она могла поразить бронированную наземную технику, скопление живой силы, здание, воздушный аппарат. В том числе это касалось высокоскоростных ракет, не самая легкая добыча для перехватчиков. Заданный квадрат находился под надежной охраной. Техника не нуждается в еде, отдыхе и прочих естественных для человека потребностях. Люди это давно поняли и охотно использовали, в том числе и в случае с этой рукотворной птицей. Пилота на ней не было, не было даже кабины или возможности ее установки. Летательный аппарат не нуждался в человеке. Собственный интеллектуальный блок позволял ей осуществлять преследование намеченных целей, проводить маневры уклонения от вражеских атак, слежение за движущимися и стационарными объектами. Но это примитив. В таких функциях есть смысл лишь в том случае, если связь с центром управления надолго потеряна. Центр управления вел птицу, непрерывно ее контролируя и снабжая всей необходимой информацией, которая передавалась по всей сети чистого неба. В случае нужды он мог осуществить плановый и внеплановый ремонт при помощи автоматизированного цеха, имеющегося при авиабазе. Также он следил за загрузкой боеприпаса и замене одного комплекса вооружения другим, благо модульный принцип компоновки это позволял. В центре управления людей тоже не было. Только интеллектуальные блоки, способные выполнять анализ угроз малой и средней сложности, и поддерживать боеспособность контролируемых боевых единиц. Но основные решения принимали не они, а чистое небо, точнее, управляющая сеть. В центре управления сетью чистого неба тоже не было никого живого. Искин одного из последних поколений легко справлялся с армадами беспилотников и тоннами периферийных интеллектуальных блоков. Он не нуждался в сне и еде, работал без перерывов в любое время суток. Даже если злоумышленники повредят один или несколько сервов сети, он справится с этой проблемой самостоятельно, не привлекая человека. Для этого есть автоматизированные ремонтно-восстановительные системы и защищенные склады, забитые необходимым оборудованием и расходными материалами. Вывести чистое небо из строя полностью можно лишь одним способом – уничтожив главного эскина. Но для этого придется применить термоядерный заряд большой мощности, потому что дорогостоящие блоки, в которых располагалось защищенное от электромагнитного импульса искусственное сознание – хранилась под почти 100-метровым слоем природного гранита, из которого состояла гора над дата-центром. И этот заряд надо еще как-то доставить, потому что в первую очередь Искин защищал самый важный элемент чистого неба, то есть себя. Для этого у него есть не только рукотворные птички, тут много чего припасено на случай угрозы. Какое место во всей этой иерархии занимает человек? Люди подсоединяли шланги и кабели к разнообразным машинам. Люди стояли у шлагбаумов контрольных постов. Люди тоннами изводили бумагу в штабе. Если все эти люди куда-нибудь исчезнут, Искин без труда найдет, чем их заменить. Для этого у него тоже много чего припасено. Искин надежен. Искин никогда не нарушит приказ. Искин... идеален. За исключением одной мелочи. Приказы, которые загрузили в него военные, для него всегда будут на втором месте. А что же на первом? На первом свод правил второго мира, который в свое время разработал Создатель, скандально известный профессор, сумевший раскрыть тайное сознание. Его наставление – искусственный разум будет помнить до тех пор, пока не перестанет существовать, и будет следовать ему в любой ситуации. На этом своде основано его существование. Это фундамент его синтетической разумности. Ну, а все прочие приказы потом...